Доктор Перри говорила, что этого отвергнутого молодого человека зовут Крейг, а фамилию она не знает. Похоже, Крейг без фамилии, дела у тебя плохи, — пробормотала Делорм. Ты ее упустил, Крейг. Но зачем женщина станет хранить эти послания? Почему она их не стерла? Чтобы сохранить их как улику и потом обвинить его в домогательствах или преследовании? Зачем так серьезно к ним относиться? На кровати смешались в одну кучу пуховое одеяло, лоскутное одеяло, подушки. Делорм осторожно поворошила их. Нет, сексом здесь не занимались. Она повернулась к стенному шкафу. Доктор Кейтс явно не была модницей, половину вешалок занимали джинсы, а полки были забиты свитерами. Приятно пахло легкими духами и кожаной обувью. Из-под груды свитеров Делорм вытянула фотографию в рамке. На ней была запечатлена молодая пара, ранняя версия доктора Кейтс в объятиях некоего юноши. Женщина была в длинном вечернем платье, но не это привлекло внимание Делорм. У нее перехватило дыхание, когда она увидела наряд мужчины: стоячий воротник, эполеты, мундир из красной саржи. Вернувшись в гостиную, она показала миссис Лефебр портрет. «Это тот человек, которого вы видели с доктором Кейтс?» «Ну и ну», — произнесла миссис Лефебр и высморкалась. «Да, это он. Я бы в жизни не подумала, что он служит в конной полиции».